Я хочу, чтобы мне кто-нибудь объяснил, какого хрена вообще происходит. Алло, на галерке, меня слышно? Ау, система, пресвятые макарошки и бритые ежики, кто-нибудь мне ответит. Вы там что, совсем припухли? То есть мне, несчастному дракону, у которого уже информационное голодание в предсмертной стадии, выпадет на барабане сектор приз в виде редьки сушеной и пики точеной. А сестре, которая до недавних пор голову использовала лишь для того, чтобы в нее кушать, конечно, ей прям обязательно нужно выдать одно из самых полезных умений, что вообще можно себе представить. У нас там в пещере три выхода, точнее, один выход и две смотровые площадки. Если мама занята, дойду до площадки с видом на каньон, и как следует пару. Вдалеке, за много сотен километров от величественного каменного исполина находилась горная гряда. Она служила не только домом для многих тысяч дворфов, но и центром одного из дворфейских царств. И как любое другое царство, оно отправляло разведчиков в ближайшую округу. Давно уж слагают барды песни о былых временах, когда был день свободный от напастей. Но сейчас не те спокойные деньки, и нет нужды отходить разведчикам далеко от дома, лишь бы они могли заметить опасность, что в двух днях езды на лошади от царства, этого будет достаточно. Три дворфа собирали разбитый на ночь лагерь. Они уже давно позавтракали и думали, что еще одна неделя службы, а там пересменка, и путь домой открытым будет. От рутинных дел их отвлек странный звук. Что-то стервятники поутру разорались, подметил первый дворф. К суровой зиме, не иначе, вывел мысль второй. Значит, надо молиться богам, чтобы мы ее провели в тепле, подвел третий. Они дружно вернулись к своим делам, напрочь позабыв о пронесшемся над горами оглушительно крике, преисполненном обидой на несправедливость судьбы. Глава 4. Ну почему так не вовремя? Сестра заползла внутрь временного, но крайне тесного убежища. Зима пришла, я прижался к стене, чтобы Калисе хватило места. Сестра немного поворочилась и свернулась калачиком. Притом расположилась так, что спиной прижалась ко мне, а лапками уперлась в стену. Теперь и я смог улечься. Заодно закинул на сестру хвост, отчего та едва заметно замахала кончиком своего. А как же мама? Все у нее будет хорошо. Она же просила найти еды. Достаточно у нее еды, успокойся. Сестра хотела возразить, но ее прервал завывающий ветер. От его монотонного воя в жилах кровь остывала. Как думаешь, это метель надолго? Калиса посмотрела на земляной проход. Сложно сказать. Надеюсь, что скоро закончится. Поскорее бы, протянула Калиса. Я кушать хочу. Сначала поймаем маме кого-нибудь, а потом и о себе позаботимся. Вот бы тут опять был тот медведь. Спасибо, не надо, меня передернуло от воспоминаний. Расположенная под землей на глубине метров 7, медвежья берлога прекрасно укрывала от невзгод двух маленьких трехметровых дракончиков. А земляные стены, которые медведь спрессовал и отполировал своей шкурой, даже и не думали осыпаться. Нам повезло прийти именно сюда. Была надежда, что берлогу кто-то занял и мы внезапно нападем на него. А вместо этого, не менее внезапно, налетела метель. Зато был положительный момент. Я наблюдаю занятный оптический эффект. Проникавший в наше убежище через извивающийся тоннель тусклый свет моргал из-за метели. Даже не свет, он моргать не может, но сам вход был похож на плохо работающий фонарик. То светил, то затухал. Я второй раз могу не пережить. Дополнив мысль, я добавил к хвосту голову. На самом деле спина сестры довольно теплая. Понятно, чего ей так нравится валяться на мне. Ну мы же теперь знаем, как с ним бороться. У нас с тобой 32 стрелы. Мы бы от него бегали, стреляли издалека и убили бы. А ты уверена, что хватило бы? Вдруг у него не 3000 жизней? Опять? Что тогда? А почему не 2500? Почему ты так уверен? Помнишь, как быстро медведь бежал к нам тогда? Очень быстро бежал, но он же тоже рывком пользовался. Да, он им 8 раз успел воспользоваться. И это только то, что я заметил. Значит, у него потратилось минимум 4000 выносливости. А еще сколько-то на бег. 5000 жизней – это правильная цифра. Вряд ли бы смогли одолеть его, если честно. Это было очень простым и корявым объяснением, но сестре его хватило. Все же мама так и не смогла внятно объяснить, как происходит начисление опыта. Так что себе дороже распространяться о знаниях про 5% от необходимого опыта за текущий уровень убитого животного. Слишком много вопросов будет. У медведя жизней было минимум 5000. К тому же, мне за его убийство дало примерно 1500 опыта. Значит, он был не меньше 30 уровня. А это уже не вожак, но воевода. Для этого Грейда нормально иметь такое количество жизней. Нам нужно стать сильнее», — вывела умозаключение сестра. «Метель закончится, принесем маме еды, потом сами покушаем и сразу пойдем к скверному лесу. Мы еще в пещере об этом договорились. Только не забывай, маме надо принести не волка, а кабана, оленя или лося. Я помню. Как думаешь?» Сестра громко проглотила подступившую слюну. «А нас мама угостит. Мне этого хочется. Ой, а как мне этого хочется. Вот бы еще разочек жареного мяса попробовать. Такой необычный вкус. Но очень-очень-очень-очень-очень вкусно было. А я бы с удовольствием попробовал что-то из тех мешков. Мама же сказала, что крупу варит сначала. Тогда, после открытия рывка, мы долго ждали, пока мама освободится. Она отвела нас к себе во временное пристанище, где я был готов заплакать. Никакого цивилизованного комфорта там не замечалось. В первой небольшой пещере был деревянный топчан, застеленный несколькими слоями то ли шкур, то ли соломы. Подушка с одеялом были такими же. Огромный деревянный стол, метров 4, и скромная маленькая табуретка. И различные кувшины, амфоры, бочки, ящики, мешки. Притом каждая амфора с метр высотой. И в этом великолепии хранилось самое нужное из еды. Лук, чеснок да всякие крупы, похожие на пшеницу, рис, горох и прочее. Мама их штук 10 видов перечислила. А вот мясо почти закончилось. А я бы чего из той маминой пещеры, где она всякое готовила. Ты про ту, где у нее стеллажи стоят? Да, так много всего. Мама прям столько всего делает. А еще такую белую и воздушную. Мука? Да, мука. Она же из нее делала круглый хлеб. Хлебные лепешки. Вот что мама точно предусмотрела. Так это свой быт. Если в первой пещерке располагалась одновременно и спальня, и столовая, и склад, то во второй был цех по производству чего угодно. Два стеллажа, где на плоских поддонах высушивались то ли хлебцы, то ли лепешки. Ручная мельница. Какие-то бочки с железными трубками. Сушилка для мяса. Много чего там стояло. Вот их. Мама же их на огне делает, а значит, они должны быть вкусными. Обязательно должны быть вкусным. Иначе мама не стала бы их есть. Вот я тоже так думаю. Сестра зевнула и мерно задышала. Я же в своих воспоминаниях вернулся в пещеру. К ящикам, амфорам и всему остальному, что стояло в маминой спальне. Раньше я задавался вопросом, что мама ест каждый день. Но когда увидел те маленькие пещерки, мне страшно захотелось узнать, почему содержимое ящиков не портится. Но я дурак, раз сразу не догадался. Потому что магия. Каждая бочка изнутри покрыта чем-то специальным, напитанным магией. Поэтому она способна хранить в себе все, что хочешь, оно не испортится, пока в бочке есть мана. То же самое и со всем остальным. И если крупы способны долго храниться без всякой магии, то вода стухнет быстро. Но и тут на помощь пришла магия. Пропитанные ее амфоры работают как своеобразные холодильники. «Сиал, ты спишь?» – спросила сестра, а я чуть не захлопал крыльями в приступе паники. «Вот негодница, а? Чего так пугать-то? Нет. А ты? Тоже нет. Не хочу спать. О чем думаешь? Честно? Да. О том, какая у меня все-таки хорошая сестренка, я потерся подбородком о ее шею. Сиал, я серьезно. Так и я не шучу. Сиал, так и запомню», я наполнил голос особым трагизмом. «Сегодня тот день, когда сестра призналась, что ненавидит собственного брата. Братик, я же совсем про другое. Опять думал про мое провидение? Нет, мы же с тобой договорились, что ты будешь рассказывать все, что оно говорит. Как вспомню, так опять плакать хочется. Такое ощущение, что надо мной кто-то издевается. Верь я в богов, то так бы и думал. Но все равно обидно, что меня обделили этим самым познанием, ибо мои два закрытых достижения им не являются». Сестра говорила, что ее достижение раскрылось, когда та много думала. Она тогда убивала порождение скверны и рассчитывала в уме возможный опыт, удобную дальность для стрелы и прочее. Так и я тем же занимаюсь, притом всегда и все анализирую и рассчитываю. Но вот мне подарков никто не сделал. Значит, этого достижения у меня нет. Остается надеяться, что одно из закрытых достижений как-то связано с перевоплощением в ящеролюдов. Система же что-то говорила про сохранение видовой принадлежности. Но сдается мне, что у человека и этой губки для мытья посуды немного разные виды. А о чем тогда? Сестра приподняла голову. О тех костях, что мама с медведя забрала, и что с ними. Мама же рассказала, Для чего они нужны? Я о другом. Не испортятся ли они до возвращения тети? А почему они должны испортиться? Мамина еда не портится. Мамина еда не портится, потому что хранится в пропитанных магией ящиках, а кости просто лежат на полу. Ты чем маму слушал? Она же сказала. Да я помню, что эти кости какие-то необычные, магией пропитанные, поэтому и не портятся. Странно это, что кости, что тот медведь. Хотя, это я странный, что до сих пор пытаюсь равнять между собой правила нового мира и прошлого. Наверное, нет ничего удивительного в том, что у крупного и высокоуровневого животного имеются ценные части. Но вот то, что они не портятся, это противоречит банальной логике. Нет, возможно, не противоречит, если эти кости однородные и в них отсутствует костный мозг. Но тогда что в организме Мишутки выполняло кроветворную функцию, если самые большие кости – просто куски твердого материала, или они стали такими уже после взятия Грейда воеводы? Сколько не думаю, а каждый день разница между списком вопросов и списком имеющихся ответов лишь увеличивается. Ну а чего тогда думаешь, глупенький братик? Мама сказала не испортится, значит, не испортится. Зато ты у нас такая умненькая. Да, я умная. И я думаю, нам повезло, что встретили того медведя. Ага, прям настолько повезло, что я чуть лапки не склеил. Сял, нет, я про то, что теперь мама сделает нам сильное оружие. Она же сама сказала, что из этих костей получатся очень хорошие посохи. А, ты об этом? Да, согласен, тут нам повезло. Но не забывай, что нам еще надо будет научиться ими пользоваться. Если верить маминым словам, то из этих костей получится что-то действительно хорошее и очень нужное. Все же на континентах неспокойно, если вспомнить, что нам мама показывала. Не, я первым нападать, а уж тем более убивать никого не собираюсь. Но уж если выбрать будущий стиль жизни между пацифистом без оружия, которого убьют первые же попавшиеся разбойники, и пацифистом с отменным оружием, который может постоять за себя, я выберу второй вариант и научусь пользоваться оружием как следует. Вот только я не представляю, как на мечах драться. Нет, можно представить, там хоть понятно, что режет и что колет. Ну и топор там, копье. Но посох, как им драться-то? Он же как палка, только длинная. Как бы разбойники не померли от смеха при виде меня, размахивающего длинной палочкой. Даже если эта палочка – супероружие. Даже если их будет три штуки разных. Вот зачем столько, мне достаточно и одного посоха, чтобы самому себе по голове настучать. А тут целых три. Собственно, в каждой ноге у медведя по три кости. Одна в бедре и две в голени. И вот три посоха. И если толстая и длинная бедренная кость сойдет за посох, но вот остальные не тянут на эту роль. Ну ты опять за свое. Ну сколько можно быть такой бякой? Не забывай то, не забывай это. Мама же сказала, что всему нас научит, когда проведем еще одну спячку и сможем воплощаться в ящеролюдов. Сказала, но. Ну вот опять твое но. Надо верить маме, она же никогда нас не обманывала. А никто и не говорит, что обманывала. Тогда о чем ты? Вспомни, как она воспоминания свои показывала, где по миру путешествовала. У всех там были мечи, а у нас будут посохи. Сял, мы ведь будем магией пользоваться, а посохи нам нужны для защиты. Ну, согласен. А то я не представляю, как можно от меча палкой отмахнуться. Сестра права. Несмотря на то, что дракон каждый раз берет новое имя, воплощаясь в ящеролюда, и каждый раз меняют профессию, магию он использует постоянно. Отсюда и вытекает простое правило. Дракон в облике ящеролюда – это маг, даже если скрывается под маской торговца. Ведь мама сказала: «Калиса, помолчи», сестра послушно замолчала, лишь недовольно зыркнула глазками. Через вход в берлогу пробивался яркий дневной свет, завывание ветра прекратилось. Калиса направилась наружу. «Сял, выходи, все закончилось. Небо как, тучи расходятся». Стоило вылезти, и в глаза попало снежное облако. Сестра полоснула хвостом по снегу. Довольно оригинальный способ поздравить своего брата с первым днем зимы. Я бросился в ее сторону, и мы, как два пришибленных хорька, стали бегать вокруг медвежьей берлоги. Поначалу было тяжело, снегу так много намело, что лапки проваливались по колено. Но через пару кругов снег утрамбовался, и мы перестали обращать на него внимание. «Пойдем охотиться?» – спросила сестра, вдоволь набегавшись. «Хоть зима и не самое мое любимое время года, но охотиться удобно. Если напасть на свежий натоптанный след, то поймать будущий обед – дело нескольких часов. А если направиться к одному из родниковых ручьев, текущих тоненькими струйками через весь лес даже в самый лютый мороз, и поймать удачу за хвост, то можно наткнуться на вытоптанную полянку. Пройдя по следу, шедшему от лежанки вглубь леса, мы нашли еду не только себе, но и маме. Очень вкусную еду, лоснящуюся от накопленного за теплые деньки жирка, с мясистыми боками, сочными задними ногами и изредка похрюкивающую. Семейство диких кабанов заприметило нас и попыталось дать дёру сквозь заснеженный лес, взвизгнув хором 12 глоток. Но обычные кабаны без вожака были для нас лишь бегающими кусочками сала, и вскоре все семейство было отправлено на перерождение. Мы их убивали магией, а не зубами, иначе бы пришлось нести маме огрызки неопределенного вида. Стащив в одно место невинно убиенных свинюшек, мы стали спорить, кого именно принести маме. Много-то мы не утащим, ведь в зубы получится взять только по одной свинке. Вот этих двух, они большие, маме надолго хватит. Калиса взглядом показала на двух огромных хряков. Нет, надо притащить вот этих двух. Сиал, нельзя быть таким жадным. Надо принести маме самое вкусненькое. Так я и хочу. Нет, не хочешь. В них же мяса больше. Да, больше, но оно ведь старое. Ну-ка, вспомни. Горные козлы были приятными на вкус. Бе, сестру передернула до кончика хвоста. Не напоминай. Я лучше буду голодать, чем еще раз съем эту гадость. Так вот эти для мамы на вкус такие же, как для нас козлы. Я носом потыкал в двух самых больших кабанов. Было видно, что они давно уже не молоденькие кабанчики, а вполне матерые кабанира. И мясо у них соответствующее. Матерое, жесткое и невкусное. Почему? Они же старые. Лучше вот эти, они молоденькие и вкусные. Я тыкнул лапой двух небольших свинок. Им максимум 1,5 года. Их мясо еще не должно было зачерстветь, да и маме будет проще разделать и переработать парочку свиней среднего размера, чем двух огромных кабанов. Сестра задумалась, размышляя над моими словами. Согласившись, она лапой отодвинула в сторону выбранные тушки. Потом, самым холодным расчетом, поровну поделила оставшиеся и жадно накинулась на свою порцию. Мне досталось самое лучшее. Самый большой из двух матерых кабанов был в моей кучке. Если так подумать, то хорошо быть младшим братом заботливой сестры, ведь все самое лучшее, младшеньким в семье. Надо будет только оставить голову от кабана, потому что все самое вкусное, детям. Глава 5. Ты точно не хочешь пойти со мной? Напоследок спросила сестра. Точно. Ну, смотри, иди в пещеру, как закончишь. Хорошо, будь осторожна. Сестра в ответ едва слышно пролепетала, что охота должна быть безопасной, и тут же стремглав помчалась в лес. Практически каждый день мы проводили на опушке обычного леса и выманивали своим видом порождений скверны, а после, в два потока магических снарядов, обстреливали твари до полного уничтожения. Притом делали это на протяжении всей зимы и первой половины весны, практически без перерыва. Лишь 5 раз прерывались на охоту. Лок, неудивительно, что в таком темпе я практически добрался до 35 уровня. Сестра взяла 31 уровень, и теперь у нее есть необходимые 20 очков для изучения навыка полета. Я оторвался от созерцания скверного леса и посмотрел в небо. Оно все так же прекрасно. И хоть в середине весны оно частенько затягивается тучами, но все равно манит к себе. Тем более, скоро вернется тетя, и мы наконец обучимся полету. Заодно мама выдаст последнее задание, я его выполню и 10 очков кину в интеллект. Потом будет день рождения. Получу еще 5 очков, доведу показатели до 50 и проверю одну теорию. Главное опять не затупить. Когда завершил прошлое задание, после метели принеся маме еды, сдуру закинул 10 в магию. Ну и ладно, это пока не критично. Сейчас надо выманить следующую тварь из леса, наконец поднять уровень и пойти в пещеру. Надо отдохнуть от постоянно моргающего солнца. Вроде прилег ману восстановить, а тут, бац, и 2 дня прошло. И если бы они проходили бесследно, так нет же, впадешь в транс, пока на небе не облачка, а выйдешь из него и осознаешь себя сугробом, если зима и снег вовсю валит. Периферическим зрением я уловил в скверном лесу движение. Далеко, в 2 км, колышутся верхушки искривленных деревьев, и колышутся они не от ветра. Пусть только эта тварь выйдет, я угощу ее вкуснейшими, сочными и спелыми магическими стрелами. На самом деле обидно, что со следующей спячкой магическая стрела еще сильнее деградит. Показавшееся на верхушках деревьев существо не позволило додумать мысль. Его внешний вид свел на ноль всю мозговую активность, оставив лишь грамм работающего нервного вещества около хвоста. Именно там у меня все сжалось и завопило благими матюгами, крича, что новый уровень, ничто. Но вот быстро-быстро перебирать лапками по направлению куда-нибудь подальше отсюда, мое все. Действия существа оказались быстрее моих извилин. Выгнув гармошкой брюшко, превратив в своеобразный хвост, измененный скверный арахнит поднял его над телом и уставил на меня. Конец раскрылся, образовав неприличного вида отверстие, и сжался. Я едва успел среагировать и отскочил с помощью рывка. Никогда бы и не подумал, что страх может быть быстрее мозга. На то место, где я был секунду назад, прилетел белый сгусток чего-то склизкого и липкого. Он ударился об землю с противным хлюпающим звуком, размазавшись об поверхность. Через секунду белая масса окрасилась в серый цвет и затвердела, превратившись в камень. Если эта неведомая науке хтонь попадет в меня, то это станет предпоследним событием в моей жизни. Издав жуткое стрекотание, чем-то похожее на звуки кузнечика, скрещенного с дрелью, тварь отскочила от верхушек деревьев и прыгнула в мою сторону. Потребовалось мгновение, чтобы существо преодолело метров 300 и приземлилось с глухим ударом. Мне потребовалось примерно столько же времени, чтобы осознать, именно это существо согнало измененных пауков с края леса. Они похожи между собой, но отличия все же кардинальны. Если у пауков рост примерно в метр, максимум полтора, то у этого существа все 3 метра. Те пауки больше напоминали тарантулов. Эта хтонь чем-то похожа на скорпиона. 4 пары сложенных под телом клешней намекали на это, а еще этот отросток, чем-то похожий на хвост скорпии. Существо резко довернуло отросток в мою сторону. Он сжался. Я был готов и вовремя отпрыгнул, уворачиваясь от быстролетящего сгустка. И тут же развернулся и побежал прочь, спасая свои бесценные лапки, хвостик и шкурку, и жизнь. Ибо сгусток пролетает 1,5 километра буквально за секунду, и я едва успеваю среагировать. А магическая стрела работает до 800 метров. А я даже подумать не успею, как стану зацементированной статуей. Увидев убегающую добычу, скорпион заскрежетал и бросился следом, притом слишком резво перебирая хитиновыми ногами. «Мама! Мамочка родимая, спаси!» Я завопил, что есть сил. Ответа не последовало. Она опять занимается этими чертовыми камнями. Словно догадываясь, что я зову на помощь, скорпион выстрелил сгустком. Рывок вновь пригодился. Внимание! Уровень умения рывок увеличен. Текущий уровень. 2. Да что 2-й, что 10-й уровень. Все равно не поможет. Надо бежать, смотреть одним глазом под ноги, 2-м на эту тварь. И бежать. Калиса. Тишина стала мне ответом. Хотя, может быть и к лучшему, что она не отозвалась. У нашей мамы хотя бы 1 ребенок остане. Это что за пессимизм? Отставить. Что тебе от меня надо? Я попытался достучаться до твари. В гипертрофированных глазах загорелся огонек, существо застрекотало и ускорилось, и расстояние между нами стало стремительно сокращаться. Лог. Выносливость. 491-2000. Все, добегался. Больше нет выносливости, чтобы рывками пользоваться. Граа. Я зарычал в сторону скорпиона, надеясь, что мой навык сработает. Но то ли расстояние было недостаточным, то ли тварь вообще не в курсе, что такое страх, но скорость она не сбавила. Наоборот, стала быстрее перебирать лапами. А со жвал на страшной морде закапала желтая жижа. Кто-нибудь, помогите. Ну тварь, я так просто тебе не отдамся. Лок, мне же сознание перекрутит, если вкину в одну характеристику все очки сразу. Ну почему я не сделал этого раньше? Так, отставить панику. Что там тварь делает? Бежит и жвалами щелкает. Я труп. Хер с этим, надо бежать. Пастора, в лес. Надо бежать в лес. Нет, нельзя. Деревья мне только мешать будут. А эта тварь по кронам перемещается так же быстро, как и по земле. Надо бежать вперед, к предгорью. Только там, на склонах у меня появится шанс выжить. На помощь, мама, сестра, кто-нибудь. Скорпион оказался единственным существом, услышавшим меня. Он заскрипел жвалами, отросток поднялся, готовясь к плевку. Нет. Каждая клетка, каждая молекула, каждый атом кричал, что меня сожрут, если я срочно что-то не придумаю. Хер со всем этим. Я жить хочу. Лог. Параметры. Черный квадратик. Уровень. 34. Черный квадратик. Опыт. 33579. 35000. Черный квадратик. Жизнь. 2000-2000-3200-3200. Черный квадратик. Мана. 1182-1330. Черный квадратик. Выносливость. 487 2000 1687 3200. Характеристики. Черный квадратик. Черный квадратик, свободных очков характеристик. 0. Я приготовился бороться за ясность сознания, но ничего не последовало. Я продолжил бежать с повернутой шеей, смотря одним глазом на Арахнида, а другим вперед. Я явно что-то не так понял, но сейчас это не важно. В меня полетел сгусток, я успел отскочить, и понял. В моем распоряжении не так много времени. Сгусток врезался в землю за долю секунды после того, как я отпрыгнул. Между нами метров 800. Вполне приемлемо, чтобы накормить тварь магическими стрелами. Довернув шею и кое-как прицелившись, я выпустил 3 стрелы. Они полетели ровной линией, попав в голову твари. Ничего. Новые 3 стрелы не возымели эффекта. Хотя нет, возымели. Они ее рассердили. Мою шкурку от сгустка вновь спас рывок. Тварь гребаная, отвали от меня, пожалуйста. Порождение скверны в ответ коротко застрекотало и пару раз щелкнуло жвалами. Оно явно любит есть черных драконов еще тепленькими, пока они в сознании. У меня выносливости еще на 1 рывок, а маны примерно на 8 стрел. И вот надо было им деградировать, нет бы остаться с таким же уроном. Ладно, фиг с этим. Надо целиться этой твари в тонкие ходули, авось в сустав попаду и он вывернется. Даже если урон сейчас маленький, но законы физики никто не отменял. Я запустил 4 стрелы в левую группу лап. Не дожидаясь, пока долетят, запустил следующие. Все 8 стрел угодили в один и тот же сустав. Скорпиону на это было наплевать. Отстань, отвали, уйди, убеги, свали, скройся. Попытка связаться с тварью стала роковой ошибкой. Я отвлекся и едва успел заметить задрожавший отросток. Расстояние в 700 метров сгусток преодолел с недоступной для глаз скоростью. Слишком поздно был активирован рывок. Сгусток краем задел мой хвост, его тут же приклеило к земле. И если бы не инерция прыжка, то стоять на месте и готовиться к неминуемому. Я смог вырваться, но почти половина хвоста приказала служить верой и правдой. Белая масса, чем-то напоминавшая жидкую паутину, вмиг затвердела. Я потерял возможность размахивать хвостом. А он не только красивый аксессуар, он помогал при беге. Скорость упала. Скорпион это заметил и клацнул жвалами. Желтая жижа струйкой брызнула вперед. Он мысленно обгладывал меня, смакуя каждый кусочек, каждую косточку, каждый мускул. «Тварь, я невкусный!» — с горечью проорал я. «Лог. Жизнь. 3200-3200. Мана. 53-1330. Выносливость. 176-3200. Все. Остается бежать и надеяться, что успею добраться до предгорья. Нет, не успею. До него далеко». Скорпион поиграл жвалами и вновь загнул свой отросток. 2 секунды. Максимум 2 секунды и мне пи. Не останавливайся. Беги прямо. Раздался знакомый голос. Я только успел поднять взгляд к небу, как повернулся и посмотрел в сторону порождения скверны. В его полетел светло-синий шарик. Он ударился впереди твари. Стоило скорпиону оказаться над шаром, как тот сколлапсировал, мгновенно раздулся до десятка метров в диаметре и поглотил порождение. Оболочка окрасилась в белый цвет, внутри все заволокло серым туманом, скрыв тварь из виду. Затем оболочка перекрасилась обратно в светло-синий цвет, а верхушка пузыря сжалась внутрь. И тут же, вытянувшись вверх, раскрывшись, из отверстия как под огромным давлением вырвалась струя серого пара с редкими черными прожилками. «Не беспокойся, Сиал, этого существа больше нет», сообщила Изулиса. Тут же, как бы подтверждая слова тети, огромный шар лопнул мыльным пузырем, оставив после себя легкую дымку, которую сдуло ветром. Существа не было, как и не было травы на земле. Даже сама земля, казалось, стала безжизненной, утратив что-то, словно все, что было хоть как-то связано с жизнью, испарилось. «Возвращайся в пещеру, нужно вылечить твой хвост». «Спасибо». Мысли путались, то ли от увиденного, то ли после забега. «Не стоит меня благодарить». Тетя полетела в сторону пещеры. Когда я дошел до предгорья, а скверный лес успел превратиться в черную полосу на горизонте, силы покинули меня, лапы подкосились. Я рухнул на землю. Все тело дрожало от накатившей слабости. Мысли в голове носились роем мошкары, путаясь и не позволяя зацепиться хоть за одну из них. Мне жизненно необходимо изучить этот синий шарик аннигиляции. Ну, или что-то более убойное, чем магическая стрела. Еще одна спячка, и она будет наносить совсем уж крохи урона. В пещере меня встретили мама с тетей, они сразу занялись моим хвостом. Изулиса успела рассказать маме, что ее сын чуть не стал обедом неведомого существа. Поэтому Ликура, прежде чем заняться лечением, немного постояла рядом и просто гладила мою спину и бок, а после добавила, что это она виновата в случившемся и попросила прощения. Мама сказала, что мне с сестрой запрещается ходить к скверному лесу, до тех пор, пока мы оба не научимся летать. Я сразу согласился, сам так планировал поступить. И все же, я должна попросить прощения у тебя, сын мой, сказала мама, закончив лечение. Руки она положила мне на бок. Мое эгоистичное желание второй раз подвергает тебя опасности. Мам, ты о чем? Ликура говорит, что не слышала тебя, работая под магическим барьером. За маму ответила тетя. Все так, сын мой. Я решила отдать себя добыче кристаллов, дабы не знать нам нужды, когда улетим отсюда, ибо назад дороги не будет. То есть, назад дороги, это значит, сын мой, что мы бросим пещеру навсегда, и доступно нам будет лишь то количество кристаллов, что я успею добыть. Чем больше ты добудешь кристаллов, тем больше будет денег, когда мы станем воплощаться в ящеролюдов. Твой острый ум есть высшая благодать для меня, с радостью в голосе произнесла Ликура. Именно это и есть мое желание, по которому я не пришла к тебе на помощь. Именно поэтому я все время в этом облике. А что с ним не так? Нет ничего безграничного, Сиал, заговорила тетя. У всего есть своя цена, а также свои последствия и ограничения. Что, Изулиса хочет сказать, продолжила мама, что нет возможности лишь по желанию воплощаться в ящеролюда и обратно в привычный облик. Что-то не позволяет тебе принять обратно облик дракона, да. Похоже, мама не просто так все время проводит в теле ящеролюдки. Ты прав, ничто иное, как ограничение в 5 лет, сказала мама и замолкла, но увидев мою удивленную морду, продолжила. После того, как я воплощусь обратно в свой облик, то следующие 5 лет не будет у меня возможности обрести вид ящеролюдки. Так что позволь извиниться перед тобой, сын мой, не смей брать на себя всю вину, дочь, с материнской строгостью в голосе сказала Изулиса. Здесь есть и моя вина. Я все время летала с ящиком и даже не удосужилась отдать толику времени и обезопасить округу. Что ты такое говоришь? С яростью в голосе возразила ей Ликура. Она надавила рукой мне в бок, прикладывая силу. Тетины слова обидели ее. Как ты способна так мыслить? После всего, что сделала ради меня, Изулиса вытянула шею и немного приподняла голову. Но она не пыталась стать выше мамы и надавить на нее морально, наоборот, старалась убрать жизненно важную часть тела подальше от опасности. «Неважно, что я вызвалась помочь тебе», — голос Изулисы дрожал. «Но это быстро прошло. Неважно, что происходит на советах старейших. Мы все решили, я вызвалась помочь тебе. И то, что я не уделила должное внимание лесам, моя вина. Прошу, не обвиняй себя в том, к чему ты не причастна. Разве ты способна контролировать это проклятое место, а тот медведь, о котором ты говорила? Пролети я хоть раз над лесом, и точно бы о нем узнала. Ты занята доставкой кристаллов и необходимых мне вещей. Отнимать и без того ценное время, я должна была предусмотреть подобное. А можно спросить, мне крайне не нравилось, что разговор шел на повышенных тонах и я решил его отвести в сторону. Сиал, мое сознание кувалдой пробили 2 разгоряченных голоса. Такое ощущение, что у мамы и тети есть достижение подобное моему, но у них оно мощнее и работает без перерыва. Пресвятая колыбель человечества, как же страшно. Будь я котиком или песиком, то от страха тут же бы прижал ушки к голове, лапами расковырял в каменном полу норку, забурился на километр вглубь и, моментально облысев, прикинулся бы безобидной голой землеройкой. Да, я, собственно, вот, надо отковырнуть хотя бы одну мысль, а то они с перепугу размазались тонким слоем по черепу. Я не понимаю, почему вы ругаетесь, но хочу сказать вот что, я посмотрел на Изулису. Ты ведь нам помогаешь, эту коробку таскаешь, про того разумного со странными ногами узнала, меня спасла, а что бы случилось, не окажись меня рядом. Голос Изулисы дрожал, но ведь ты была рядом. Ты спасла меня, а значит не можешь быть виновна, для меня точно, как и для меня, и для дочери моей, продолжила мама, мы все считаем так, так что ты не виновата ни в чем, я посмотрел на тетю, спасибо, Сиал, за твои слова, но я останусь при своем мнении, вот что за упрямая женщина, а, женщина ли, ну, вроде да, не мужчина, ай, хрен с ней, надо маму успокоить, она не смеет наговаривать на себя, кто-кто, а она сделала все, чтобы называться матерью тысячелетия. Все ее действия, так или иначе, замыкаются на мне с сестрой. Мам, тебя это тоже касается, я изогнул шею и уткнулся Ликуре в бок. Ты ведь ради меня и Калисы стараешься, а значит ты не можешь быть виноватой. Ты не прав, сын мой, многое тебе неведомо. Странная горечь наполняла мамин голос. Неважно, что я не прав, я повысил голос, чем удивил двух взрослых драконов. Ты же сама сказала, что мать не может обидеться на своих детей, но и дети не могут обидеться на свою мать. Вот лично я даже подумать об этом не могу. Ты моя мама, и я тебя люблю. Ликура ничего не ответила, лишь пристально посмотрела на меня. В ее рубиновых глазах смешались печаль, радость, грусть, благодарность. Но больше всего превалировала материнская любовь. Она заставила Ликуру обхватить мою голову руками, прильнуть лицом к лбу и, подобно Калисе, вбуравиться как можно сильнее. Вдруг что-то каплями стало оставлять след на коже. Я замер, не зная, что делать. Одно дело утешать Калису, если та обидится. Она как маленький ребенок, доверчивая, отходчивая и жизнерадостная. Но что делать с мамой, из глаз которой текут настолько горячие слезы, я не знаю. Если бы она плакала по моей глупости, ногу сестре случайно отгрыз или прыгал по оврагам и шею сломал, это одно дело. Но сейчас я ни в чем не виноват, и она плачет просто потому, что любит своего ребенка. Из Улиса, а что это был за синий шар? Я решил воспользоваться моментом, пока мама дает волю чувствам. Он заинтересовал тебя? Игриво спросила тетя. Не спеши, Сиал. Ты видел магическое умение, что доступно драконам лишь после тысячного уровня. Так, значит, пишем. Кому? Небесной канцелярии. От кого? От Сиалонуса, несчастного, бедного, забитого жизнью, грустного и голодного черного дракона. Заявление. Это нечестно. А есть хоть что-то, что я могу выучить? Просто стрела уже бесполезна. Тебе следует набраться терпения, Сиал. Развить магические умения ты сможешь только после последней детской спячки. Нужно подождать еще 5 лет. Все так, сын мой. Ликура посмотрела на меня взглядом, наполненным теплотой и заботой. Но не только возраст и уровень определяют твои способности. Характеристики влияют на многое. Чтобы открыть новую способность, ты должен иметь 5 десятков очков в интеллекте, магии и воле. 50, значит, что все это время я был и прав, и не прав одновременно. Это получается, что я окончательно запутался. Но не следует переживать, мама погладила меня по голове. Обретя способность летать, ты получишь преимущество над врагами. Согласен, куда проще набирать уровни, кидаясь с безопасного расстояния магией, чем испытывать счастье, стоя на грешной земле. Да, магическая стрела теперь ущербна, но, как говорится, не мытьем, так катаньем, а в моем случае, не качеством, так количеством. Но одна мысль не дает мне покоя. Когда мы с сестрой изучили рывок и вернулись в пещеру, мама тогда объяснила, почему не рассказывала о подобных навыках ранее. Нужно было сберечь наши очки характеристик и навыков по максимуму, чтобы их точно хватило для изучения полета. Мам, получается, оставь свои вопросы на будущее, Сиал, дождись сестру и отдохни. Пожалуйста, я жалобно посмотрел на Ликуру. Последний вопросик. Ты воспользовался страшным оружием для материнского сердца, усмехнулась Изулиса. Слушаю тебя, сын мой. Ликура сама едва не смеялась. Это шокировало. Я не помню, чтобы она так бурно выражала эмоции. Это, скорее всего, из-за нервов. Ты не рассказывала о рывке, чтобы мы очки не тратили. Но ты сейчас сказала, что для новых магических умений нужно иметь по 50 очков. А с рывком чего-то похожего не было. Ты вырос на редкость прозорливым, Сиал, удивленно проговорила Изулиса. Все именно так, сын мой. Позволь мне сказать в простом виде, чтобы не усложнять твои мысли. Все умения требуют, чтобы характеристики были выше или равны значению в 50. Рывок же требует силу, выносливость и магию. Но слишком сложно объяснить многие нюансы, пока нет примера. Дождись спячки, после нее ты получишь все ответы на все вопросы. А теперь ступай, отдохни, и знай, что у нас есть для тебя подарок. Подарок, всему свое время, сын мой. Сейчас же нам всем следует заняться делами. Особенно мне, это тело не приспособлено для жизни в пище. Ликура вдруг остановилась. Калиса смогла поймать оленя. Вскоре она вернется, и тогда ты все узнаешь. Мама еще раз прогладила меня по лбу и направилась к ящику. Тетя пошла к выходу, желая поскорее поймать себе обед. Мне ничего не оставалось, как направиться к смотровым площадкам. Хвост был полностью вычищен от застывшей дряни, Вылеченный вновь радовал своей неземной красотой. Черный, блестящий, настоящий предвестник погибели всего, что посмеет встать на пути моего величия и вознесения на вершину славы. Ведь я благословлен нести погибель в этот мир. Одним лишь голосом я способен души слабаков низвергать в пучины страха и отчаяния. Бойтесь меня, жалкие создания. Предавшись шуточному монологу, я не заметил, как вышел к смотровой площадке. Открывавшийся вид на лес и горное плато был прекрасен, как и всегда. Улегшись поудобней, я бороздил взглядом по окрестным местам, но думал уже не о продолжении шуточек. Финальное заключение о работе системы только что было сформировано, и мамины слова про 50 очков стали последним кирпичиком, подтвердившим мою теорию про цифру 10. Точнее, не столько цифру, сколько множитель. Абсолютно понятно, что когда я родился, то не мог двигаться как раз из-за этого множителя. Ведь человек в моем прошлом мире и человек в новом, как все остальные расы и виды существ, начинают свою жизнь с нулем во всех характеристиках. Это точка отсчета. И если показатель характеристики будет ниже нуля, то эта характеристика работать не будет. Это простейший случай аномалии. Дракон же начинает свою жизнь не с нулем, а с 10 очками. И вот как раз мои характеристики были ниже точки отсчета координат, а значит, я был самой обычной аномалией для системы и двигать телом не мог. Все это я понял еще в детстве, когда в кладке лежала и сестра рассказала о своих характеристиках. Но я-то думал, что умения у драконов открываются на 100 очках в характеристиках. И даже показатель воли полностью это подтверждал. Но я оказался неправ. Системы двух моих миров идентичны. Дракон, с точки зрения системы, тот же человек, но с множителем к характеристикам. Как и начальным, где вместо нуля, 10, так и стартовыми для раскрытия умений, где вместо 5 очков, нужно иметь 50. Теперь я знаю, как открыть дополнительные умения. Правда, они все физические, потому что вместо характеристики разум у меня магия. Лок, надо будет кое-что попробовать через несколько лет. Еще есть подозрение, что к навыкам тоже применяется множитель. Но не 10, а 5. Чувство магии требовало 5 очков для изучения, а потом лишь 1 очко для прокачки. Теперь же, когда навык на 10 уровне, для прокачки требуется уже 5 очков. Интересно, после 11 уровня навык также будет требовать 5, а на 20 уровне потребуется 10 или даже 25. Это я узнаю по ходу прокачки. Непонятно, почему навыки требуют 1 очко для развития. Хотя, есть идея. Она полностью объясняет, почему магическая стрела деградирует, и почему маме система не выдала задание на наше спасение от медведя. Калиса, я вижу тебя. Сестра вышла из леса, неся в зубах тушку чего-то оранжевого, напоминавшего оленя, притом молодого и не сильно крупного. Еще в прошлый раз, когда мы принесли кабанчиков, мама обрадовалась нашей добыче, как раз из-за того, что у свинок было мягкое мясо. «Братик, ты где?» «На смотровой площадке». «Ты смог уровень получить?» «Нет, мне помешали». «Кто?» «Плохой паук. Придешь, и я все расскажу. Кстати, тетя прилетела. Она сейчас на охоте». «Ой», сестра посмотрела в сторону горы и прощебетала. «Мы наконец-то научимся летать, надеюсь. Приходи, я на площадке, которая на лес смотрит». «Хорошо». Радостно взвизгнув, сестра ломанулась в сторону пещеры, но тут же успокоилась и перешла на шаг. С оленем в зубах бегать неудобно. Время еще есть, пока сестра не вернется. Надо провести его с пользой. Значит, вспоминаю последовательность спячек, их продолжительность и периоды бодрствования между ними. Сначала был первый цикл, сразу после рождения 1 год бодрствования, потом первая спячка в 3 года, затем второй цикл в 2 года и 5 лет соответственно. В третьем цикле было 3 и 10, а в четвертом – 4 и 12. Сейчас я в начале пятого цикла, через 5 лет я усну и буду спать 25 лет, а уже после будет финальный цикл, в 50 лет на оба периода. В итоге, если вспомнить мамины слова про задание от системы, то получится следующее. Система выдает драконихе задание на спасение детенышей лишь 2 первых цикла, пока мы считаемся детьми. Скорее всего, на третьем и четвертом цикле мы считаемся чем-то вроде подростков, а на пятом юными драконами. На финальном цикле драконов называют молодыми, а спячку называют взрослой. А если наложить на это деградацию магической стрелы, то все встанет на свои места. С каждым циклом стрела наносит все меньше и меньше урона. Сейчас 100 урона, хотя до спячки было 200. Значит, в детстве она должна была наносить 4 сотни урона. Вот и объяснение, почему раньше не было проблем с охотой. У всех животных на нулевом грейде редко когда больше 200 жизней. Также это объясняет, почему сейчас проблемы с охотой появились. А в финальном цикле стрела вообще будет наносить 50 урона. Просто аховые перспективы. Сиал, а ты видел, что тетя принесла в коробке? Я погрузился в размышления и не заметил, как подошла сестра. Нет, там что-то интересное, там столько всего. Калиса улеглась рядом и по привычке закинула хвост мне на спину. Мешки, ящики и кувшины, как у мамы в пещерах. И даже что-то странное. Странное, белый маленький кристалл на подставке. Мама сказала, что с его помощью можно узнать. Ой, сестра не на шутку перепугалась. Мама сказала, что можно узнать, сказала, знаешь, вот, узнать погоду. Да, точно, погоду, не выходя из пещеры. Просто посмотришь на него, а он тебе скажет, что сейчас дождик на улице, или снег, или солнышко ярко светит. Калиса, что за ересь ты сейчас сказала? Ничего я не сказала. Я вообще ничего не говорила. Я молчала. А как же рассказ про кристаллу? К какой кристаллу? Что-то, а вот актерского мастерства у сестры не наблюдается от слова совсем. Чего стоит ее дрожащий голос и бегающий взгляд кошки, пойманной на воровстве сметаны, который мама тебе показала. Ничего она не показывала и ничего не говорила. Калиса, хватит придуриваться. Рассказывай. Ничего я не скажу. Она отвернула мордашку, скрывая смущение, но хватило и дергающегося хвоста, который решительно настукивал мне по почкам. Ну хорошо, можешь не рассказывать. Ну вот и не расскажу. Хотя, знаешь, я скажу. Наконец ты ведешь себя как взрослый дракон. Говори, я весь во внимании. Я скажу, сейчас. Она привстала, решив принять позу поудобней. Ну, ты мой самый любимый братик. В который раз сестра преисполнилась чрезмерной гнусностью и подлостью. Радостно взвизгнув, она накинулась на меня, придавив к полу, лишила шанса к отступлению, стала неугомонно тереться носом об мою голову. «Калиса, отстань!» Я попытался выбраться из-под внезапно привалившего счастья в виде пресса из тушки немаленького изумрудного дракончика. «Нет!» Сестра смеялась и перебирая в воздухе лапками. «Чего ты как маленькая?» «Я большая!» «Это ты мой маленький братик!» Решив подтвердить свои слова, Калиса легонько цапнула меня за шею. Боли не было, она просто решила показать свои чувства через кусь, но этого было достаточно. От неожиданности я чуть не заорал, как маленькая девочка при виде любимого кумира. «Калиса, не ешь меня, я невкусный». «Еще какой вкусный?» Она стала покусывать меня очень-очень быстро. «Прекрати, мне неприятно». Я врал. Эти укусы ощущались как эдакий массаж и легкое почесывание. «А вот и не прекращу». «Ах, так, мама, мама, меня Калиса ест, так нечестно». «Дочь моя», мама отозвалась в общем канале мысли речи, «Сиалу еще предстоит обучиться полету. Оставь его в целости». «Сиал врет. Я не ем его, а грызу. За шею. Чуть-чуть и осторожно. Тогда продолжай». Мама легонько прыснула и замолчала. «Э, это что за бунт на корабле? Что значит? Продолжай». Ее сына сейчас используют как подушку-обнимашку, зубы-почесушку, а она ухахатывается с этого. «Нет, эту ситуацию на самотек пускать нельзя. 9 из 10 драконов рекомендуют возглавить драконий прайд, иначе прайд возглавит тебя. Калиса, слезь». «Нет, или ты слезаешь, или я покусаю тебя за хвост». «Ой, напугал. На, кусай». Презрев всякую наглость, она чуть ли не щелкнула мне по носу кончиком хвоста. Мне ничего не оставалось, как сделать кусь в отместку. «Нет», закричала Калиса, «отпусти мой хвостик». «А вот и не отпущу». «Отпусти». «Нет». «Ах, так, мама, меня Сиал ест». «Сын мой», маме едва сдерживала смех, «Калисе надо учиться полету, оставь ее в целости, я не ем всю сестру, только хвост, воздержись, ибо хвост важен для полета, даже кончик, кончик, тогда продолжай». Мама засмеялась, не сдержав в себе эмоций. «Мама», сестра опешила от столь неожиданного предательства, «играйтесь, ибо время у вас еще есть, из Улиса вернется через неделю, а сейчас постарайтесь меня не отвлекать, мне нужно заняться припасами». Мама замолчала. Под конец ее голос вновь стал строгим, но в нем отчетливо улавливались радостные нотки. «Б, братик, отпусти. М, мне неприятно», очень тихо и сдавленно произнесла сестра. «Вот так неприятно, я чуть-чуть прикусил самый кончик хвоста. Да-да, и даже так неприятно, теперь я прикусил подальше от кончика. Т-так-т тоже. А так, Прекрати, щекотно. Сестра чуть не вырвалась, но моя хватка оказалась сильней. Что ж, я поздравляю себя с тем, что только что нашел слабое место сестры. Настолько слабое, что теперь она как миленькая будет ходить по струнке на задних лапках с раскрытыми крылышками. А сейчас, если сестренка не любит, когда ее кусают за хвост, то мои дальнейшие действия напрашиваются сами собой. «Ты что делаешь?» – взмолилась сестра, видя, как я опустил голову на лапы, но ее хвост свободу и не получил. «А ты как думаешь, отдыхать буду, и ты отдохни, а заодно можешь мне спинку почесать, хвостик отпу». Не дав ей договорить, я вновь сжал челюсти. «Б-братик, глава 6, дети мои, подойдите». «Ты где?» – отозвалась Калиса. «На складе. Из Улиса пошла в пещеру с вашей кладкой. Направляйтесь туда, я скоро присоединюсь». «Хорошо», – протянула сестра. Встав, она легонько побила хвостом по моей спине, намекая, чтобы ее братик прекратил изображать пельмешек с мясной начинкой. «Я бы и рад встать, но сложно проявлять твердость характера, когда в животе все еще покоятся кусочки лося. Тетя что, не могла прилететь на день попозже? Подумаешь, неделю ждали ее возвращения, а потом еще 3 недели ждали, пока они с мамой добывали магические камни. Могли бы еще поработать, но нет. Теперь вот надо встать, потянуться, размять передние лапки, размять задние лапки, помахать хвостом, потянуться еще раз. В пещере с кладкой мне стало не по себе. Захотелось, чтобы всего происходящего не существовало, чтобы все это развеялось пылью. Нервы от страха натянуло струной, застучало в висках. Казалось, кровь в жилах вскипела, обратилась паром и распирала мое нутро. Интуиция кричала, чтобы я бежал отсюда, не останавливаясь ни на секунду. «Настало время познать себя, Сиал», — раздался мамин голос. В центре пещеры стоял стол, массивный, деревянный, квадратный. Справа от него стояла тетя в драконьей форме, слева — мама в форме ящеролюдки. На столе была странная полупрозрачная 4-гранная пирамида, прикрепленная к золотистой подставке на коротких ножках. Рядом с ней лежал лист бумаги. Именно из-за этой пирамиды моя паранойя и заорала благими матюгами, будто меня на нее посадят и провернут 3 раза против часовой стрелки. «Что это?» — с наигранной любознательностью спросила сестра, взглядом указывая на пирамиду. «Это специальный кристалл», — ответила ей из Улиса. «Он позволит узнать сокрытое в голосе хранителя. А зачем, если я и так это могу? Он не для тебя, но для Сиала». «Сын мой», — взгляд мамы излучал запредельный уровень доброты, — «настало время узнать сокрытое». «Т-т-ест-тес-сокрыт-т-ае». Страх сдавил сердце. «Мы сможем узнать, что говорит тебе Нефаус, хранитель твоего рода, и узнаем, что скрыто в его голосе, ибо наконец готово все, чтобы познать нам непознанное из его слов». Голос хранителя рода. Мама собралась отсканировать мой лог-файл с помощью этого кристалла. «Не-не-не, ни в коем случае. Хер с характеристиками. Если они увидят мой список навыков, то я вряд ли отмажусь с помощью тупой истории. Мол, меня в лоб поцеловал ангел, демон, фея или кто-то еще. Сестра на это купится с легкостью, но мама с тетей явно поймут, что я не я и хвост не от меня». Я чуть приподнял голову и посмотрел Ликуре за спину. Идея прорваться сквозь 2 драконов, слишком тупа даже для меня. Значит, бежать назад и все. Там нет выхода. У нас же 1 выход из пещер, а сзади лишь 2 смотровые площадки. Нет, бежать надо, точно надо. Смотрящая в сторону каньона площадка не заканчивается резким обрывом, можно попробовать спуститься там. «Братик, ты чего?» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Вот же Калиса негодница. Видит же, что ее братик стоит, дрожит и строит планы по сохранению целостности собственной шкуры. Нет же, надо срочно что-то спросить и удивиться, почему вдруг гордый черный дракон стал похож на загнанную в угол облезлую серую мышь. Может взять Калису в заложники? Я укушу ее за шею, покрепче сожму челюсти и потребую свободы. «Иди, огонь, потому что меня тут же насмерть магией забьют». «Не бойся, Сиал», — сказала из Улиса. «Не бойся», — она говорит. «Мечтайте, тетенька. Ваш племяш бывалый трус, и этим гордится». Я чуть подогнул передние ноги. План прост. Крикнуть, всех испугать, развернуться и помчаться прочь. «Сын мой, я понимаю, что вид этого устройства неизвестен тебе», — мама говорила спокойным голосом, словно утешая меня. «Слишком рано предстоит тебе открыть для других частицу своей души. Но не волнуйся, ибо мне знаком твой страх. Я проходила через это, когда впервые воплотилась в облике ящеролюдки. Поверь в безопасность свою. Нет, я не боюсь. Боишься? Перебила меня из Улиса. Но пойми, что нет у нас другого пути понять, чем ты был награжден. Хватит пятиться назад. Братик, давай. Мне самой интересно. Сын мой, подойди и воспользуйся подарком, скомандовала мама, а меня словно придавило к земле, ноги задрожали, хвост поджался. Но сперва требуется извиниться пред тобой, ибо нет во мне умения, что позволило бы познать все, как и во мне, Сиал, сказала тетя. Но не стоит переживать, у тебя и у Калисы все одинаково, а раз у нее есть провидение, то она расскажет все, что будет тебе интересно. Этот же кристалл позволит узнать лишь суть твоего собственного провидения. Провидение, именно, ибо нет возможности познать всю душу существа без особого умения. И кристалл, что способен на такое, в десятки раз выше и больше, чем этот. Даже такие есть? Удивленно спросила сестра. Да, но не будем об этом. Сын мой, мама строго посмотрела на меня, откинь страх, ибо негоже сквозь него не видеть твою гордость. Подойди, позволь мне исполнить одну из моих клятв. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не упасть на пол. Заменивший собою кровь адреналин схлынул, забрав с собой все, что мог. Силу воли, желание жить, возможность соображать, осознание необходимости дышать. Следовало сделать глубокий вдох и взять эмоции под контроль. Еще вдох и понять, что я зря паниковал. Еще чуть-чуть вдохнуть и окончательно прийти к адекватному состоянию. В будущем следует обмазываться паникой только после того, как предмет опасности будет досконально изучен. А то испугался, как девушка, что в первую брачную ночь увидела Пизанскую башню и поймала приступ акрофобии. Теперь надо выдохнуть все, что вдохнул, и подойти к столу. Правда, лапы подворачиваются, но это не критично. Шаг, еще шаг. Сестра смотрит на меня с нескрываемым злорадством. Пусть смотрит, пусть смеется. Я ей еще покажу, кто тут самый главный. Неделю буду ее хвост грызть, а потом в лесу заставлю мышек-полевок ловить. Что мне делать? Я наконец-то добрался до стола. Отрадно видеть, что мой сын способен контролировать себя. Голос мамы пропитала неподдельная, искренняя радость. Сложного ничего нет. Посмотри на стол, видишь кристалл на нем? Тебе предстоит. Глядя на сверху, стол казался игрушечным, но это лишь мое впечатление, так как он маме по пояс. Я только сейчас понял, что мамина форма ящера-любки невысокая, метра полтора, не больше. Если присмотреться, то можно признать, что фигура у нее вполне себе интригующая. Все же есть что-то привлекательное в девушках с ростом в полторашку, с полным отсутствием груди и широкими бедрами. Интересно, а где-то такие обитают? Надо будет туда всенепременнейше заехать. Да, так и сделаю, когда научусь воплощаться в ящеролюда. Узнаю ареал их обитания, приеду, покорю пару девичьих сердец, сорву их нежные розы и добавлю одну из них к себе в гарем. Будет у меня любимой женой. По четвергам. Значит, девушка-полторашка по четвергам. Надо будет еще эльфийку с пышной грудью. Но в мире же несколько рас эльфов. Сложный выбор, но пусть будут две эльфийки, а с грудью потом разберусь. Все же главное в девушке – это сердце, характер и ее собственное «я», а еще широкие бедра. Две эльфийки, полторашка, обязательно дворфийка, только бритая. Мама хоть и не показала, как выглядят женщины у дворфов, но если у них растут бороды, будет бриться каждый день. Может, взять кого-то за место дворфийки? Никогда. Если гарем, то только комплексный, иначе счастье будет неполным. Следующая кто? Арчиха. Нет. Вот что нет, то нет. Я так ни черта и не понял про религиозные обряды у всех расах, а уж тем более про ритуалы преображения у орков. Одно понятно, что их поселение лучше обходить стороной и даже не смотреть на. Ой, ну кого я пытаюсь обмануть? Себя? Не, так дело не пойдет, надо быть честным с самим собой. Алло, взываю к небесам, слушайте мой заказ. Мне, пожалуйста, заверните с собой одну сочную арчиху. Эх, даешь разнообразие в трудящиеся массы, девушки всех рас, объединяйтесь под моими знаменами. Понятное дело, что шестым номером будет законная лоля. Мне до крайней степени нужно найти милое создание, которое хочется оберегать, которое одним своим прелестным взором способно растопить вечные льды и согреть все живое на планете, а внутри сущая дьяволица лет 30 от роду. Одного взгляда которой достаточно, чтобы понять, ты в ее власти. Жизнь твоя ей принадлежит от начала до конца, и любое ее слово есть нерушимый закон. Да, вот такую мадам я с удовольствием запишу шестым номером. Правда, скорее всего, она потом сама себя перепишет на первый, но там будет видно. Значит, уже 6. Осталась последняя позиция. ХМ, сложно. Очень сложно. Вот кто бы мог украсить этот прелестный набор и стать той самой вишенкой на тортике, что с удовольствием вкушается последней. По порядку, но не по значимости. Стоп, а ведь тетя показывала того измененного парня и говорила, что на теле разумного могут быть и другие признаки скверны. Вдруг где-то в мире есть девушка с собачьими или кошачьими ушками. Это же будет выше всяческих похвал. Уже представляю, ее ведут на казнь. Ее прекрасные ушки поникли, они прижаты к голове. Вот ее заводят на эшафот, и тут появляюсь я, верхом на верном боевом коне и кричу в толпу. Не позволю, я люблю ее. Толпа зевак расступается, я вбегаю к ней. Затем драка, ее палач повержен. Я хватаю красавицу за талию, мы садимся на коня и уезжаем в закат. Да, черт возьми, да, да, да и еще раз да. Записано, немедленно и безвозвратно записано 7-м номером в моем прекрасном, чудесном, великолепнейшем гареме. А теперь, 8-м пунктом, беру губозакаточную машинку и закатываю губу обратно. Какой гарем, какая красавица, какие эльфийки. Если я буду воплощаться в морщинистую морскую губку, то ни одна приличная девушка на меня не посмотрит. Ведь я сам чуть не помер от страха, когда маму вблизи увидел, а тут о каком-то гареме заикаюсь. Каждая уважающая себя девушка лучше удавится насмерть, чем подумает связаться с престарело выглядящим недоразумением. Максимум, что мне светит, какая-нибудь портовая префурсетка. Притом алкоголичка, наркоманка, слепая и полностью неадекватная. «Ты чего на меня так смотришь, братик?» – спросила сестра, хитро прищурившись и, на всякий случай, отодвинув хвост. «Я подумал, что если у моей сестренки есть полезное умение, способное узнать голос хранителя, то не делает ли это мою любимую, милую, прекрасную, красивую и умную сестренку самой лучшей на свете?» Калиса ничего не ответила, лишь отвернула смущенную до предела мордашку. «Вот так, будет знать, как посмеиваться над братом. Я ей еще устрою, я ей еще покажу, как зеленый хвост может быть вкусной жевательной игрушкой. Сын мой, ты все понял?» «Да». «Аккуратно приложить лапу, подать в кристалл ману, но лапу не убирать». «Но что, если бы мы это делали, когда у меня магия была заблокирована? Ничего бы не получилось. Именно за этим и нужно специальное умение, Сиал», — ответила тетя. «Оно позволит подать ману в тело разумного через кристалл и вернуть обратно, как мое расовое умение лечения. Практически так же». Мама подложила листок бумаги под подставку кристалла. «Теперь все оставалось за мной. Я решил не затягивать и сразу приступил к процедуре. Управлять маной я умел на должном уровне, так что результат не заставил себя ждать. Кристалл моргнул синим цветом. Следом узоры на подставке засияли белым, занося полученную информацию на листок бумаги. Система тут же оповестила: «Внимание! Произведена оценка достижений». Возглас страха. Описание. Черный квадратик, ваш вербальный голос, громкость которого доведена до высоких значений в децибелах, в дальнейшем, крик, способен оказывать воздействие на миндалевидное тело головного мозга, в дальнейшем, МТ, существа, объект воздействия, в дальнейшем, ОФ, которое услышит ваш крик. Воздействие оказывается на всех существ, у которых присутствует МТ в той или иной степени развития, без исключения. Возможно воздействие на собственное МТ в определенных условиях.